Будучи молодой актрисой, я ходила смотреть все спектакли нашего театра. Видимо, я производила впечатление наивной девушки, и поэтому ко мне все артисты стали относиться очень хорошо. Гастроли нашего театра шли в Сочи и в Краснодаре, и вдруг произошла накладка. В спектакле «Наша дочь», где главную роль играла Нелли Молчацкая, был персонаж девочка-подружка. А исполнительница этой роли была занята в каком-то основном спектакле, который шел в Сочи. Приняли решение, пусть сыграет Талызина, это будет ее боевое крещение. Меня отправили на каком-то кукурузнике. Я приехала за день до спектакля, а сцена у меня была с Молчацкой и Сашальской. И они на всю жизнь остались моими первыми учителями. Нелли Молчацкая мне сразу сказала: «Валя, никогда не опаздывайте и никогда ни о ком плохо не говорите». Нелли дала мне много советов. Она очень хорошо начинала и вполне могла стать большой актрисой, но у нее не произошел переход к возрастным ролям. И когда мы пришли с Нелли к Варваре Сашальской, то Варвара, она была очень красивая женщина, сидела в каком-то цветастом халате. Она сказала: «Даже если вы ни одного слова не скажете, мы с Нелли сыграем, так что не волнуйтесь, не переживайте». Я, конечно, очень волновалась. Текста у меня было немного. По сюжету я учила Нелли, как из двойки сделать пятерку. Потом приходила Сашальская, она играла мать, дочь ей показывала дневник, и она говорила: «Так ты тут подтерла, что ли?» И это уже был конфликт в советской пьесе. Никогда не забуду, с какой доброжелательностью они ко мне относились, а я всегда смотрела на них снизу вверх, с придыханием, как на моих учителей. Потом я говорила Нелли: «Вы же не знаете, как я вас очень люблю». Она смущалась: «Господи, да за что меня любить? Я вас люблю еще с того краснодарского спектакля». И всегда, что бы ни говорила Нелли, а она говорила жестко и очень точно, я принимала. Очень часто я от нее слышала, что халдизм — это ужасно. Ну, я опаздывала и ничего не могла с этим поделать. А Варвара Сашальская оставалась до конца моей подругой. Варвара была петербурженка, красивая женщина, очень умная. Она курила, играла в преферанс. Я бы сказала, она была небытовая женщина. Она очень ко мне хорошо относилась, даже любила меня, потому что я ей нравилась как артистка. Пожалуй, это главное. А я всегда к ней тянулась. Ее судьба в театре могла сложиться иначе, но она была одного возраста с Верой Морецкой и одного амплуа, поэтому Варвара, конечно, была обездолена. Все лучшие роли играла Морецкая, и редко Варваре выпадало играть вторым составом с Морецкой, потому что Вера Петровна своих ролей не отдавала. У нее были все первые роли. И у Варвары всегда было ощущение какой-то несправедливости. Она, между прочим, была первой героиней у режиссера Радлова. Когда началась война, они работали на юге. В марте 1942 года они вместе с театром были эвакуированы в Пятигорск. В августе немцы заняли город, и часть труппы вместе с Радловым и его семьей оказались в оккупации. Варваре Сашальской удалось выскочить. Она успела уехать. В феврале 1943 года немцы отправили театр в Запорожье, затем в Берлин и, в конце концов, на юг Франции. После окончания войны Радловы переехали в Париж. В 1945 году им предложили вернуться в СССР. Они поддались на обещание, приехали на родину, не зная, что работу при немцах им не простят. С Радловыми обошлись так же жестоко, как и с другими советскими людьми, имевшими несчастье оказаться в оккупации или в плену. Их арестовали, обвинили в измене родине и сотрудничестве с оккупантами и отправили на 10 лет в лагерь под Рыбинск. Анна Радлова умерла в заключении в 1949 году. Сергея Радлова освободили в 1953, но он был поражен в правах. Ему было запрещено проживать в Москве и Ленинграде. Радлова реабилитировали в 1957 году. Но и на Варваре Сашальской эта история отразилась. После войны она оказалась не у дел, и ее взял Завадский. он совершал благородные поступки. У Варвары был красавец-сын Володя Сашальский, который дружил с Евстигнеевым. Варвара так любила Володю, это что-то. У нее всегда был прекрасный стол. Она пекла фантастические пирожки. Она жила в маленькой квартире, получала небольшую зарплату, но ее гостеприимство поражало. Оно у нее было не московское, а петербургское. Варвара была из дворян. Она мне рассказывала, что у нее папа и двое братьев ушли в Белую армию и погибли в гражданскую войну. И они с матерью, та тоже была писаная красавица, звали ее Тамара, остались вдвоем. Мама Варвары помнила Распутина. Когда она проходила мимо него, он делал попытки подкатиться, ведь Распутин ни одну красивую женщину не пропускал, но с Тамарой у него ничего не получилось. У нее была хорошая семья, они с мужем очень любили друг друга, Тамара и Владимир, и Распутин, провожая ее долгим взглядом, все вздыхал. Ах, какой дух! У нее были какие-то необыкновенные французские духи. Варвара подружилась с Ниной Антоновной Альшевской, женой Ардова, подругой Анны Ахматовой. Обе дворянки, обе знали французский язык и обе курили, обе играли в карты. Они были одного круга. Нина Антоновна играла в покер со своими подругами, и Варе пришлось переучиваться, она предпочитала преферанс. Она любила отдыхать на море, в Крыму, и там они резались в карты. Варвара плавала потрясающе. Вижу картинку. Солнце, море, и Варвара сидит с сигаретой в зубах и играет в преферанс под знаменитым деревом в Ялте. Варвара меня любила, и я ее тоже любила. И за первую фразу, сказанную перед спектаклем в Краснодаре, «Ты за себя не волнуйся, мы за тебя с Нелли сыграем», и за то, что она чувствовала и выделяла талантливых людей. У нее была петербургская школа. Она ненавидела бездарность и любила таланты. Это была ее слабость. Они с Володей и Женю Евстигнеева полюбили. Он был свой в их доме. Они переживали все его перипетии с женами. Когда я получила роль Катерины Ивановны в «Петербургских сновидениях» и чуть-чуть порепетировала, буквально полмесяца, вынуждена была уйти в декрет. И сразу на эту роль была назначена Ирина Карташова, и она играла, выпускала спектакль. Потом, когда я вернулась в театр, Завадский сказал Ирине Сергеевне: «Ирина, посмотри, пусть она тебе сдаст роль Катерины Ивановны. Пусть произнесет монолог, и ты скажешь мне, сможет она играть или не сможет, выходит у нее или нет». Я выучила монолог, я перечитала много книг о Федоре Михайловиче Достоевском, читала про Анну Григорьевну Сниткину, его жену, ее дневники, и поняла, что, наверное, он писал с ее образа. Я узнала, что Анна Григорьевна говорила мелко-мелко и с придыханием, и я подумала, Катерина Ивановна может говорить точно так же, и взяла чуть-чуть эту окрасочку. И я пришла сдавать роль к Ирине Сергеевне домой. У нее сидела Варвара Сашальская. Не помню, дымили они сигаретами или нет. Квартира была маленькая, входная дверь, маленький узкий коридор, ведущий на кухню. В комнате места не было, а между коридором и кухней один метр. Они сидели в комнате, а я в этом полукоридоре сдавала роль Катерины Ивановны. На площади в один метр. Мне надо было по роли упасть в обморок. Я падала. Потом я очень прилично играла Катерину Ивановну. Были хорошие рецензии, и меня сверлила мысль. Как-то надо вернуть себе эту роль, которую мы играли в очередь с Ириной Павловной Карташовой. Мне необходимо было вернуть себе эту роль. Однажды Пляц сказал фразу. «Бывают такие минуты у артиста, когда он не то что забывает себя, он взлетает. Наверное, у меня был такой вариант». Потом мы приехали во Львов. К тому времени уже все оценили, что я прилично делаю свою роль. Когда я играла во Львове, мне кто-то с балкона крикнул «Браво!». И потом уже в Москве Завадский остановил меня и спросил: «Ну, как у вас прошли гастроли?» «Юрий Александрович, очень хорошо». Я, конечно, не смогла промолчать. Мне после монолога кричали «Браво!». Он сказал: «Очень плохо». И пошел. Потом добавил: «Это же не цирк, не эстрада. Это очень плохо. Я была немножко посажена на место. Фаина Георгиевна Раневская в доме Ирины Сергеевны была как своя. По-моему, в безденежные годы она кормила эту семью. Однажды Фаина Георгиевна, когда Павла Леонтьевна уже лежала в больнице, с горечью сказала: «Эти сволочи так бросили ее на кровать!» А она ходила к ней в больницу каждый день. И в один из своих последних приходов Фаина услышала от Павлы Леонтьевны слова: «Фаина, ты талант!» Она от своей учительницы дождалась признания. Павла Леонтьевна не бросалась такими словами. Когда Ирина Сергеевна репетировала «Дядюшкин сон», Фаина Георгиевна, видимо, на правах родственницы, делала все время замечания Ирине Сергеевне. То Михайлов не так играет, то одно не так, то другое, то тут она не согласна, то там. Ирину жалели, говорили, что Фаина пьет ее кровь. Отголоски этих разговоров доходили и до меня. И Ирина Сергеевна все терпела, курила и держалась из последних сил. Однажды Фаина ей сказала: «Ирочка, я вижу, как тебе со мной тяжело. Я больше не буду тебе ничего говорить. Выпускай спектакль как можешь. А вообще слово «не согласна» я больше не скажу». Репетиции подходили к концу. Ирина Сергеевна ставила финал. Она придумала сделать такой язык из черного материала, такую узкую кулису, которая висела в середине сцены. Все персонажи выбегали из одной кулисы, пробегали через сцену по этому языку и убегали. Фаина сидела в зале в третьем или четвертом ряду, а Ирина Сергеевна, как обычно, в середине, в проходе, в седьмом или восьмом ряду за режиссерским столиком с лампой. Все пробегали и убегали, пробегали и убегали, а конец языка лежал немножко на полу. Ирина Сергеевна просила, чтобы пробегали по этому языку. И Фаина тоже должна была пробегать, но она сидела и смотрела, как все это делают. Последняя перед Фаиной бежала Варвара Сашальская. Варвара побежала и остановилась. Ирина Сергеевна ей сказала: «Ну, Варвара, сделай какую-нибудь фигуру, как будто ты прислушиваешься». Пока Варвара делала одну фигуру, другую, мальчик, который сидел на колосниках и в определенный момент должен был поднимать этот язык, ждал. Вдруг произошло непредвиденное. У Варвары каблук зацепился за ткань языка. Материал был гнилой и порвался. Варвара вроде как должна бежать, но не может двинуться с места. Второй режиссер, который сидит на пульте, не заметил, что она застряла в этом языке, дал мальчику команду поднимать. Тут надо сказать, что все мы были в кринолинах. Злополучный язык пошел вверх, нога Сашальской застряла в дырке, юбка задралась, Варвара повисла, как кукла, и этот язык стали поднимать высоко над сценой. Мы все, которые сидели и стояли на сцене, стали орать. Второй режиссер не мог понять, потому что не видел, что происходит. Варвара болталась с открытыми голыми ногами, а колосник все поднимался. Пока второй режиссер на пульте сообразил, пока мальчик нашел нужную кнопку, колосник взлетел совсем высоко, почти на высоту четырехэтажного дома. Вся сцена орала, все ждали, что Варвара сейчас грохнется вниз. Это было непередаваемо. Наконец, к всеобщему облегчению, колосник постепенно начал опускаться. Когда он достиг сцены, Сашальская тут же упала в обморок на наши руки. Варвару освободили, вытащили каблук из языка и потащили ее бесчувственную за кулисы. Фаина повернулась к Ирине Сергеевне и сказала: «Ирочка, я на эту мизансцену не согласна». Фаина Георгиевна впервые после данного Ирине Сергеевне обещания помалкивать и не произносить своего знаменитого «я не согласна» не смогла себя сдержать. Потом, конечно, все хохотали. Это слышал Гена Бортников. А Ирина, конечно, сидела бледная, потому что она понимала, что Варвара чудом спаслась. Варвара была умница. Она не подняла никакого скандала. Ну, мальчик-техник ошибся, второй режиссер ошибся, а она держалась на руках. В Вспоминаю последние дни Варвары Сашальской. Она уже не играла в театре. Я как-то привезла арбуз из Крыма и собралась к ней. Она была одета в одно из своих лучших платьев, на шее бусы. Меня это потрясло. Я вскричала: «Варвара, миленькая, это вы ради меня так оделись?» «Как же, конечно. Я же тебя ждала в гости». По-моему, выпили по стопочке, разрезали арбуз. Если бы все вернуть назад. Сейчас бы я предложила деньги, а тогда постеснялась. Я этого не смогла сделать, боялась обидеть великую актрису. И, конечно, мне не дано было знать, что это была наша последняя встреча. Варвара никогда не делала замечаний своему сыну Володе, в отличие от меня, не скупившейся поучать дочь. Однажды я пожаловалась на Ксюшу, а Варвара мне сказала в ответ: «Это ты так ее воспитала». Я обиделась, конечно, но сейчас я все больше вспоминаю ее слова и думаю, что, возможно, она не так уж ошибалась. Володя Сашальский был не самый лучший сын. И потом мне уже рассказывали, что, будучи в больнице, Варвара на него кричала. Такой несдержанный, кричащий, я не могу ее себе представить. Все обиды, вся неудовлетворенность, возмущение детьми у нее прорвались как нарыв. Варвара дружила со всеми женами, любовницами Володи. Она была потрясающая мать. Красавец Володя имел успех у женщин. Он поражал искрящимся остроумием, и мать смотрела на любимого сына с восхищением. Что бы он ни делал, ей все нравилось. В то же время он был необязательный. Наверное, Варваре не хватало его внимания. Любовь Орлова. Мы мало с ней общались. Она держалась особняком в театре. Она была звезда. Мы все на нее смотрели, как на человека с другой планеты. Хотя, сколько я помню, она ходила в одной юбке и одной кофте. Серенькая юбочка из букле, коричневый свитер и кулон с Нефертити. А когда она выходила на какие-то важные мероприятия, то, конечно, наряжалась. На юбилее театра Любовь Орлова блистала. Это, конечно, была вылитая Мальвина. Что-то невероятное. Уникальный костюм, роскошные туфли, грим, парик. Вот живая Мальвина. И все. Возраст и Орлова — вещи параллельные. Она была изумительна. Сидела ровно, как струна. В спектакле «Жизнь Сент-Экзюпери» Бероев играл Сент-Экзюпери, а я — мадам Н. Мне наши гримеры сделали парик. Любовь Петровна шла через сцену, мы играли утренний спектакль, и вдруг мельком увидела этот парик. Она прибежала в гримерную и сказала: «Покажите тот парик, который у Талызиной». Парик был фантастический. Это, конечно, комплимент нашим гримерам. Орлова быстро примерила этот парик, посмотрелась в зеркало, идет ей или нет. Не знаю, сделала ли она заказ, но париков у нее было много. Однажды у меня с ней произошел такой эпизод. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф после «Дядюшкиного сна» дала мне роль в «Последней жертве» Островского. Я играла Юлию Павловну Тугину. Получить главную роль в театре имени Моссовета, да еще в пьесе Островского — это было счастье. Фрол Федулыч Марков, Дульчин Бортников, Глафира Раневская. Я оказалась в таком цветнике, и вдруг у меня дома раздается телефонный звонок. «Это говорит Любовь Петровна». Она очень хорошо ко мне относилась. «Валя, ко мне тут пришла старушка и принесла потрясающие кружева, чуть ли не 18 века. Срочно идите в дирекцию и скажите, чтобы вам купили эти кружева на платье. Идите и скажите». Это она, легендарная актриса, могла пойти в дирекцию и потребовать. Но не я, молодая артистка. Я попыталась дать задний ход. «Вы знаете, еще нет художника по костюмам, нет даже эскиза». Она сказала: «Это меня не интересует, и это никому не интересно. Идите и настаивайте, чтобы вам купили эти кружева». Я пошла к Вале Школьникову, нашему замдиректора. Он любил артистов, смотрел все спектакли и ценил лучшие традиции театра. После недавней программы на НТВ с моим участием мне позвонила жена Вали, Мира. «Валя, все очень хорошо, здорово. Я смотрела на одном дыхании». Я пригласила ее на спектакль «Свадьба Кричинского». «Нет, Валя, я сейчас не выхожу». «Ну, сейчас не выходите, а скоро начнется весна». «Ой, я так постарела, посидела». «Это не имеет никакого значения». Мира слыла красавицей. А Валя Школьников был прирожденным театральным директором. Он помогал всем, никогда никому не отказывал. И я к нему пришла и тоном просителя заговорила. «Валя, надо купить кружева. Там старушка пришла к Любови Петровне. Понимаешь, она говорит, чтобы я настаивала. Иди, иди, все сделаем, все купим. Успокойся, только репетируй, играй». И купили эти кружева. Сейчас одно платье с этими кружевами, оно как-то сохранилось, я отдала историку моды Александру Васильеву, потому что это платье было сшито по эскизам его отца. Костюмы у меня были потрясающие. Когда я была совсем молодой артисткой, у нас в театре существовала прекрасная традиция. Завадский каждую неделю собирал труппу, читал Пушкина или рассказывал про Станиславского. Я обожала эти беседы, которые всех нас поднимали. Когда Завадский ушел, мы поняли, как мы осиротели. Эти беседы кончились. Такие вещи понимаешь только потом. И тогда кто-то сказал: «Вы, молодежь, сходите к Любови Петровне Орловой и узнаете, как она такую форму держит». И я с ней договорилась. Это было в Риге. Она мне показала все физические упражнения, которые делала каждый день, а потом сказала фразу, которая меня убила. «Ну, я же ведь артистка оперетты, нам это надо, а вам, драматическим актерам, может быть, этого и не надо». Я на нее с удивлением посмотрела. «Что ты говоришь? Нам тоже это надо». Валентина Серова пришла в театр с Серафимой Бирман, когда я уже там работала. Они через многое в жизни прошли. Бирман была потише, а Серову сразу возмутило, что Морецкая — хозяйка театра. Помню, на какое-то общее собрание театра Серова пришла в белом воротничке. Она предпочитала строгий стиль и любила белые воротнички. У нее были светлые волосы, голубые глаза. Она выглядела худенькой до воздушности. Валентина храбро выступила против диктатуры в театре. Когда собрание закончилось, Серова с пылающими щеками подсела к Бирман, а я что-то замешкалась и случайно подслушала их разговор. Валентина спросила Серафиму: «Ну почему вы не высказались? Почему вы ничего не сказали?» А Бирман сидела молча. Она понимала, что с диктатурой ничего не поделаешь. Если она есть, то она будет до конца. Так и было. Конечно, Юрий Александрович в какой-то степени был диктатором. При всей своей мягкости, интеллигентности, таланте он таки держал руку на пульсе театра. И умудренная опытом Бирман сидела с поникшей головой, опущенными плечами. Они хотели какую-то пьесу взять, а им этого не дали. «Но почему? Почему вы не сказали?» — с какой-то мукой вопрошала Серова. Я подумала: «Боже, какие страсти кипят!» Валентина Васильевна Серова была невероятно красивая, летящая, поразительного темперамента актриса. Но, к сожалению, она уже пила. Вот сегодня она летящая, темпераментная, улыбчивая, а завтра спектакль заменяют, потому что она не пришла. Она могла сорвать спектакль. К сожалению, так случалось не раз. Она была уже без Симонова и не могла совладать с собой. Я помню, с ней говорила дирекция, она давала слово, ходила, просила, и все-таки встал вопрос на моей памяти года через 2-3. Ей объявили: «Мы вас не можем держать в театре, потому что вы в любой момент способны подвести». Это было трагично. Но я никогда ее не видела в нетрезвом состоянии. Она не позволяла себе являться в театр в таком виде. Режиссер Радомир Борисович Василевский рассказывал мне, как он вызвал Валентину Серову на пробы в Одессу. Она приехала с каким-то мужчиной. Они не выходили из номера, и им то и дело носили туда бутылки. Они пробыли в этом номере 3 дня, и Радомир Борисович вынужден был сказать: «Купите им обратные билеты». Серова даже не пробовалась на роль, так и не вышла из номера, и с этим мужчиной она и уехала. Валентина просто погибала. Она была очень добрая. Прихлебатели везде встречаются. Выпить за чужой счет, закусить. Вокруг Серовой таких, к сожалению, хватало. С ней дружили, когда хотелось попить, поесть, провести время с красивой и популярной актрисой. А потом все от нее отхлынули. Она не считала денег, и если кто-то нуждался в ее помощи, всегда помогала безоглядно и бескорыстно. В моей памяти Серова осталась женщиной от начала до конца, летящая, с сухим темпераментом, подобным тлеющему огню, готовому вспыхнуть в любой момент. Глядя на Серову, трудно было поверить, что она — ровесница Морецкой и Орловой. Рассказывали в театре, что когда она ездила в Америку, привезла всем подарки. В ней не было ни капли скупости. Валентина Васильевна раздавала все. Я с ней играла в спектакле «Тревожная ночь», который поставил Шапц. Но, к сожалению, на сцене мы не сталкивались. Я комсомолку отыграла, а она выходила играть героиню. Спектакль не имел особого успеха. Это был уже ее закат. В 62 года она умерла. Когда я жила в своей полуподвальной комнатке в каретном ряду, кто только у меня не перебывал. Гости приезжали, уезжали, но я оставалась невинной девушкой. Никаких близких отношений у меня ни с кем категорически не было. Как только я получила московскую прописку, привезла маму. Актерское общежитие напоминало проходной двор. Пели, пили, читали стихи. Все было очень демократично. Я как раз сыграла пьесу «Битва в пути», и меня уже немножко знали. И однажды пришла какая-то компания. Сценаристы Александр Мишарин, Андрей Вейцлер, а с нами маленький, обаятельный молодой человек, темноглазый, с очень красивым лицом, Леня Непомнящий, художник. Потом он мне сказал, что сразу протрезвел, как только вошел в мой подвал, потому что эти тяжелые своды производили гнетущее впечатление. Был стол, я что-то метала, бегала к соседям за посудой. Саша Мишарин, между прочим, соавтор Тарковского «В зеркале», оказался жутким сибаритом а-ля Дягилев, москвич из состоятельной семьи. Когда он приглашал в гости, то у него было столько еды, что просто не хватало сил все это съесть. Я была худенькая, хорошенькая. Леня в меня влюбился, хотя в тот момент у него был роман с какой-то Светкой, похожей на меня. Чуть ли не во вторую встречу Леня предложил мне выйти за него замуж, чем меня просто убил. Он сказал: «Ты как хрустальная ваза, которая может упасть и разбиться вдребезги», чем сразу меня покорил. Таких слов мне никто раньше не говорил. Но пил Леня нещадно, несмотря на то, что в его жилах текла еврейская кровь. Он ухаживал за мной 3 года. Я его выдерживала так долго, потому что он пил. Мне это очень не нравилось. Он говорил: «Валя, как мы только поженимся, я перестану пить». Я была такая наивная и верила этим сказкам. Когда Виктюк уехал, я осиротела и искала, с кем бы мне дружить в ГИТИСе. Подружилась с Инной Гольдберг, которая училась младше меня на курс. Потом она взяла себе фамилию Ростова. Инна была типичная еврейка, очень тоненькая, хорошенькая, умница. И я попала под ее влияние. Она мной руководила. Инна очень рано вышла замуж за какого-то музыканта и жила с ним не в общежитии, а в квартире. Потом она устроилась в областной театр, а меня приняли в театр имени Моссовета. Инна ко мне приходила в подвал, как к себе домой. Однажды она зашла, а у меня был Ленька, и Инна у меня спрашивает: «Это кто такой? Зачем тебе этот еврейчик нужен?» «Как? А ты что, не видишь, что ли?» «Нет». Леня вырос в аристократической семье. Для меня, девочки из Сибири, он казался воплощением иной, незнакомой среды. Ленин папа, Михаил Натанович Непомнящий, окончил знаменитую школу Столярского в Одессе, учился вместе с Ойстрахом и был первой скрипкой Большого. Симпатичный, со светлыми прозрачными глазами, он походил на Утесова. А мама, Фаина Васильевна Львова, дочь русского священника, красавица с лицом Мадонны, пела в хоре Большого театра. У них было 2 сына, Леонид и Валерий. Валера стал скрипачом, как папа, а Леньку отдали в Строгановку, потому что он хорошо рисовал. Когда мы познакомились с Лёней, его родители были в разводе, и он жил с мамой. Однажды Лёня объявил: «Мне не надо сейчас жениться, но я предлагаю тебе выйти за меня замуж». Фаина Васильевна была недовольна выбором сына. Ей не нравилось, что Лёнька взял жену, во-первых, из Сибири, во-вторых, из подвала, а в-третьих, еще и артистку. Потом она ко мне относилась более-менее хорошо, а Михаил Натанович надеялся, что его непутевый сын со мной остепенится. Я, видимо, внушала доверие, серьезное, в очках, практически не пьющее. Мы поженились в 1963 году. Свадьбу играли в нашем подвале. Пришли Лёнины родители, а мой папа находился в Бресте. Я была в скромной бежевой кофточке и коричневой юбке, которую мне кто-то сшил, и она на моей стройной фигуре очень хорошо сидела. Папа Миша отдал нам свою 8-метровую комнату в коммунальной квартире. Когда мы там поселились, вышла старушка и сказала: «Еще хозяин до революции хотел этот дом снести, а он до сих пор стоит». А в комнату на первой улице Строителей, которую я получила в 1962 году, поехала моя мама. Муж не сдержал слова, пить он не бросил. Я не спилась с ним, потому что у меня был такой организм. После четвертой рюмки все шло назад. А с этими художниками я бы однозначно слетела с катушек. Лёня пил почти постоянно. Организм был молодой. Лёнька шикарно готовил. У нас был огромный казан, в котором он творил свои гастрономические изыски. На Лёнино угощение слетались все мои друзья. Актеры — народ голодный, поесть никогда не откажутся. Пили много. Мы тоже ходили на разные вечеринки. Как-то приехали к драматургу Михаилу Рощину. Он тогда был женат на актрисе Лиде Савченко. Лида сыграла в нашумевшем спектакле Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека». Рощин предупредил: «У нас, кроме нескольких картошек в мундире, ничего нет». И с двумя сумками еды мы отправились в гости. Было весело. Лидка хохотала, Миша сидел в расстегнутом халате с голыми ногами, а их маленькая дочка Наташа ползала под столом у папиных ног и говорила: «Лолоськи мои». Мой муж обожал общаться с богемой. Его интересовали театральные премьеры. Как-то он даже выдал: «Я бы давно тебя бросил, если бы не твои друзья». С Лидой я познакомилась на какой-то вечеринке. Мы приглянулись друг к другу, и Лида потянулась ко мне. А в это время у меня была присказка «Солнце мое». Я ко всем так обращалась. И Лиде это очень понравилось. Она была щедрым человеком и чувствовала талантливых людей на раз, видела каждого изнутри. И всегда мне говорила, когда у меня были депрессухи, расстройства, нервы: «Валя, ты удивительная, неповторимая, ни на кого не похожая». Я привыкла слышать от нее теплые слова поддержки. Мне это было не только приятно, но и помогало жить. Лиде я платила такой же любовью и восхищением. Я понимала, что у меня все-таки сложилась жизнь. Я снимаюсь в кино, я востребована как актриса, а у Лиды не заладилось с этим. Она не снималась, поэтому выхода на большую публику, на большую аудиторию у нее не было. Но это обстоятельство мне нисколько не мешало говорить, что она потрясающая актриса и очень хороший человек. Она родом из Грозного, мама у нее была дворянка. Как они попали с мамой в Грозный, я уже не помню. У нее всегда имелись какие-то истории. А как она умела рассказывать анекдоты? Конечно, она помогала своему мужу Мишке. Мне кажется, это была настоящая пара. Мы с Лидой дружили, ходили на премьеры. Она ко мне, я к ней. У нас были одни интересы. Общались мы потрясающе. Я с ней советовалась по поводу ролей. И тут грянул 1990 год, и все стали сдавать деньги в разные пирамиды, которые тогда росли как грибы. Я к этому с большой опаской относилась. Деньги мне доставались трудно, и отдавать их в сомнительные пирамиды я не решалась. Какое-то внутреннее чутье мне подсказывало, что это делать не надо. И все-таки меня кто-то уговорил, и я отнесла деньги в Чару, которой доверили свои сбережения многие артисты, и через 3 месяца Чара лопнула. Деньги у меня там были небольшие, и я поняла, что я их потеряла, и никогда мне их не вернут. Вдруг мне звонит Лида. «Валя, у меня в Чаре большие деньги». Она к тому времени уже разошлась с Мишей. Катя Васильева пришла в дом на день рождения Миши и увела его навсегда. Потом, наверное, она отмаливала этот грех. У Лиды была страшная депрессия. Это ее подломило. Я была с ней в эти тяжелые дни рядом. Я помню, приезжала к Лиде, уговаривала ее, что надо заниматься собой. Говорила ей: «Ты должна бегать по утрам. Хочется, не хочется, вставай и бегай». А меня привел на беговую дорожку Олег Анофриев. Мне не хотелось, а он уверял: «Ты только попробуй, увидишь, как это прекрасно». Олег знал, о чем говорит. Бег помог ему восстановиться после инфаркта. И я тоже побежала. Вставала в 7 утра и мчалась на чистые пруды. Чтобы меня не узнавали, надвигала на лоб белый берет. К слову, благодаря бегу я познакомилась с интересными людьми, среди которых были доктор наук, военные и милые чудаки, которые даже зимой тренировались в одних трусах. Лиду я уговорила. Потом она признавалась, что как дура бегала вокруг своего дома, потому что Талызина советовала. Этот бег ее как-то встряхивал, отвлекал. И вот она мне позвонила, что в Чаре у нее приличные деньги, и попросила пойти с ней. Я сказала: «Лида, это бесполезно, ничего не получишь». Она умоляла: «Я тебя прошу, пойдем. Может, ты покажешь морду лица, и тебе отдадут. Там, говорят, кому-то возвращают деньги». И мы пришли. Это был ужас. Потому что какие-то безумные люди бегали у банка, носилась хозяйка вся в бриллиантах, кто-то кричал, и милиционер стоял. Я сунулась в одну дверь, сказала: «Вот я артистка Талызина, здесь артистка Савченко. Никаких артистов, идите отсюда». Потом толкнулась в другую дверь, то же самое. А я к тому времени была уже народная артистка. Но в этих обстоятельствах звание не играло никакой роли. Ничего никому не было нужно, и морда лица никому не помогла абсолютно. Я была в таком ужасе, меня просто парализовало. На нас наваливалось незнакомое, чужое, непонятное. Мы вышли, я находилась в состоянии полной растерянности. Унизительное ощущение. Вроде как я торговала своим именем. Никакой артистки Талызиной не существовало. Были только деньги. Деньги, деньги. Лида мне все повторяла: «Может, мы пойдем куда-то еще?» Я повернулась и на нее крикнула. Не потому, что она меня сюда привела, нет, скорее от беспомощности, от ощущения, что мы были песчинками в этой круговерти. Я помню, как Лида на меня взглянула, когда я на нее орала. У меня, конечно, кольнуло сердце и обожгла мысль: «Ой, что я сделала?» Но в тот момент я себя не могла переломить. Это был выплеск эмоций, как сегодня говорят, ничего личного. Во мне бурлила обида, что мы оказались в дураках. Я не могла сразу сказать «извини меня». Потом, через день-два, я остыла, успокоилась, позвонила и извинилась. Но Лида затаилась и не простила. Очень много раз я просила у нее прощения, и звонила, и со сцены говорила, когда у нее был юбилей, и еще раз звонила, но уже дружбы у нас не было. По-моему, Лида сказала, что простила, но наши прежние отношения безвозвратно закончились. Потом она ушла из театра. Я понимала, что жизнь у нее, наверное, была грустная, потому что актер без театра — это очень тяжело. Можно ли это пережить, не знаю. И вот она ушла. Я наткнулась на объявление в доме актера уже после ее смерти, но ощущение вины никуда не делось. Вспоминаю Лиду, вижу ее отчаянный взгляд, слышу свои обидные слова. Но ничего нельзя изменить. Меня не сразу начали снимать в кино. Пробовали и не снимали. 6 лет я ходила на кинопробы, а потом подумала: да на кой ляд это кино мне сдалось? У меня есть профессия. Я работаю в театре, играю роли. Что я мучаюсь? Снимают они меня или не снимают? Я опоздала на 1.5 часа на очередную пробу. И меня взяли. Потом уже был зигзаг удачи. Этот фильм сыграл большую роль в моей актерской судьбе. Меня стали узнавать на улице. Ко мне очень часто подходили люди и спрашивали: «Ну как же вы, такая хорошенькая женщина, позволили себя изуродовать?» Делали комплименты: «Вы потрясающе там сыграли». Меня до сих пор спрашивают про «Зигзаг удачи», из чего я делаю заключение, что эта картина не устарела. Она в нашей стране все еще актуальна. На роль в «Зигзаге удачи» меня утвердили в 1965 году. На моем месте должна была быть Алиса Фрейндлих, но она в тот момент ждала ребенка, и роль после 2 кинопроб досталась мне. Я трепетала. Мне нравился сценарий. Меня пригласил знаменитый режиссер Эльдар Рязанов, который уже снял и «Карнавальную ночь», и «Берегись автомобиля», и «Девушку без адреса». И я была в восторге от того, что рядом со мной такие мастера, как Евгений Евстигнеев и Евгений Леонов. У Жоры Буркова это была 3-я картина, но ему было легко влиться в мужской коллектив. «Зимнюю натуру» Рязанов начал снимать в феврале. Зима тогда словно где-то заблудилась. Стояла промозглая погода, и снег падал и таял на глазах. Тогда Эльдар Александрович принял решение снимать в 1.5 смены, по 12 часов в сутки. Теплых вагончиков с удобствами, как сейчас, тогда и в помине не было, и все мы ужасно мерзли. Практически сразу ко мне подошел Евстигнеев и по-свойски предложил: «Я тут купил 1/4, посидим потом?» Я с радостью согласилась. К нам присоединился Бурков. Мне так хотелось стать своей в этой блестящей компании. Вскоре нас стали называть «тройкой», как хоккеистов. Съемки были веселые, потому что у меня было 2 таких фантастических партнера. Они даже как-то тайно немножко соревновались, не хотели друг от друга отстать. Поэтому если начинал говорить один, то другой тут же продолжал. У Буркова было много историй. Он обладал такой способностью: любой эпизод мог сделать смешным, раскрыть его с неожиданной стороны. Я понимала, что это 2 таланта, а что они гении, это я потом поняла. Растворяясь в восторге от работы, я пребывала в эйфорическом состоянии. Каждый день съемок был праздником. Я знала, как мне надо сниматься. Рязанов на меня орал, и Нина Скуйбина сказала: «Элик, ну что же ты на нее так кричишь?» А он ответил: «Если на нее не кричать, она ничего не сделает». Опять же, про себя я подумала: «Очень ошибаетесь, Эльдар Александрович». Но, конечно, ничего не сказала. Молчала, как партизан, и очень точно сделала свою роль, потому что я ее очень хорошо знала и очень тонко чувствовала. И я понимала, что режиссер может говорить все, что угодно, а я делать буду так, как считаю нужным. Мои товарищи в плане спиртного были настоящими бойцами, а мне хватало пары рюмок, чтобы ощутить волшебное счастье бытия. Но нашему режиссеру эти забавы не нравились, и однажды он сделал нам серьезное внушение: «Не понимаю, как вы можете себя так вести. Я вас ненавижу и даже презираю. Каждому отправлю в театр телегу». А потом повернулся к Евстигнееву: «Женя, сегодня я не смог выбрать ни одного трезвого дубля». Посмотрел на меня: «А ты, Талызина, вообще монстр!» Повисла напряженная пауза, и второй режиссер, Володя Достоль, покачал головой: «Нехорошо получилось, ребята, а тебя, Валька, больше всех видно». Настроение у всех на нуле, но работать все равно надо, а в перерыве мои друзья снова пошли за угол, но меня не позвали. «Вы что, решили меня выкинуть?» — с обидой говорю Буркову, а он смеется: «Валька, ты выпьешь на копейку, а покажешь на рубль». И Женя, добрая душа, сказал: «Да налей ей». Я дала слово больше не выступать, но не удержалась. Наш прекрасный оператор Володя Нахабцев 5 часов по нам выставлял свет. Мы все на улице, озябли, как суслики, а чудесный мхатовский артист Алексей Грибов на этом холоде весь съежился, втянул голову в плечи, а под подбородком у него свисал какой-то морщинистый зоб. Что на меня нашло? Я схватила великого артиста за эту сморщенную кожу с возгласом «Ах ты мой хорошенький!» Бурков с Евстигнеевым просто поползли, а Рязанов бросил на меня удивленный взгляд. Грибов был, конечно, великолепным артистом, и чувство юмора у него присутствовало. Про него ходили смешные истории. Одна из них — готовый сюжет для комедии. Однажды я подошла к артисту и расспросила его по существу. «Алексей Николаевич, а правда ли говорят, что вы в Сундунах на пару с Ливановым открыли банку шпрот и пустили в бассейн?» «Ну, во-первых, не шпроты, а во-вторых, не с Ливановым, а с Николаем Боголюбовым», — улыбнулся Алексей Николаевич. «В то время Боголюбов как раз снялся в «Великом гражданине». Он был очень, очень знаменитый. Слава его гремела по всей стране. Его узнавали на улицах». История произошла весной. У нас было очень хорошее настроение. Мы с ним пошли в ресторан «Метрополь». Замечательно посидели, выпили и пошли раков покупать. А мы знали, что за «Метрополем» одна красивая женщина, высокая, наверное, прибалтийка, звали ее Линда, этих раков продает. И мы еще взяли водки, подошли к ней и купили 2 килограмма живых раков — и не знали, куда податься. И тут нас осенило, отчего бы нам не пойти в Сундуны. Я слушала этот рассказ, затаив дыхание. Мы перешли дорогу и оказались в бане. Для начала выпили водки, а потом решили, что мы пойдем помоемся. А потом этих раков сварят здесь нам. Кто будет варить раков и где? Почему-то мы не видели в этом ничего сложного. Куда больше нас волновала участь бедных раков, которые, как мы рассудили, могут задохнуться, пока мы будем мыться. Значит, надо их пустить в воду. Сказано, сделано. Мы подошли к бассейну и 2 килограмма живых раков выпустили в воду. Что тут началось? Все стали выскакивать, кричать, звать администрацию. Воду пришлось спускать, раков выловили. Был шум, гвалт. Мы не могли понять, что происходит. Мы думали, ну, раки в бассейне. Мы потом их выловили и сварили. Пришел директор Сундунов и спросил, кто это сделал. Я, конечно, выставил Боголюбова, который снялся в «Великом гражданине». Директор посмотрел на нас очень выразительно и сказал, «Идите». Мы забрали свои бутылки и ушли. Когда мы закончили съемки, я имела глупость спросить Эльдара Александровича, «Скажите, ну какая разница между мной и Евстигнеевым?» Он ответил, не задумываясь, «Я тебе скажу. У Евстигнеева 3 дубля и все разные, а у тебя 3 дубля и все одинаковые». И я опять про себя подумала. А зачем разные, когда нужен 1 дубль, единственный, и именно такой, как я его сделала? Я безошибочно чувствовала эту девочку, и потом мне Нина Скуйбина сделала комплимент. «Валя, ты всех там переиграла, я говорю, серьезно». Потом Эльдар Александрович скажет обо мне. «Я 3 раза приглашал Валентину Талызину сняться в моих фильмах. Не забуду нашу первую встречу в фильме «Зигзаг удачи», потребовавшую от актрисы определенного мужества. Она сыграла приемщицу фотоателье Алевтину. В сценарии говорилось, что Алевтина — женщина молодая, энергичная, незамужняя и, к сожалению, похожая на своего папу. Уверен, что не так уж много нашлось бы актрис, которые добровольно согласились бы себя обезобразить, как это сделала Валя. Смелый был шаг. Амплуа в кинематографе действует гораздо сильнее, чем в театре. Но Талызина пошла на риск и победила. Она создала образ, в котором при всей внешней некрасивости была бездна человеческой нежности, доброты и достоинства. Эльдар Александрович свою угрозу насчет телеги, конечно, не выполнил. А картина получилась хорошая, зрители ее любят. Я часто вспоминаю то счастливое время, своих партнеров, в которых была влюблена. К Конечно, между нами проскакивали искры, и поползновения ко мне как к женщине какие-то случались, но я слишком дорожила дружбой с этими гениальными актерами, чтобы разменять ее на что-то другое. Я мысли не допускала. Боже упаси! Бурков как-то приехал ко мне домой. Но я так себя повела, что наши дружеские отношения не омрачились. Я только один раз оскоромилась в театре с нашим очень большим артистом, потому что он был очень хороший. И потом мы с ним в 7 спектаклях сыграли. В тот момент моя личная жизнь без того была такой напряженной, что о романах на съемках я даже не помышляла. У меня долго не получалось забеременеть, и когда мы прожили 7 лет, муж вдруг сказал: «Если у нас никого не будет, давай заведем собачку». «Ну уж нет», — подумала я, — «никаких собачек». И я пошла к врачу и стала лечиться. Все увенчалось успехом. Я забеременела Ксюшей. Токсикоз был жуткий, меня выворачивало наизнанку. Моя подруга Галя Дятловская называла Ксюшу, которую я вынашивала, пиявкой. Она так и говорила: «Наша пиявка». Галя меня очень любила. Я благодарна ей за дружбу. Я считала, что она умнее. Порой она меня подавляла своим напором. В начале моей беременности мы с Галей поехали на юг, в Пицунду. Хотелось погреться на солнышке, поесть фруктов, искупаться в море. На первом этаже дома отдыха была столовая. Мы что-то ели. Умом я понимала, что мне надо завтракать, обедать и ужинать. Но каждый раз стоило мне хоть что-то съесть, как все подкатывало к горлу. Я закрывала рот рукой и пулей вылетала из столовой к реликтовым соснам, где из меня все съеденное выходило. Галя бежала за мной и говорила: «А теперь ложись и вот этот кусок творога съедай, чтобы он остался в животе, чтобы эта пиявка не выкидывала». Это было потрясающе. Потом, когда уже на поздних сроках беременности меня спрашивали: «Кого ты хочешь?», я вяло отвечала: «Галя хочет мальчика, а мне все равно». Вот такая у нас была дружба. Мы с Галей служили в одном театре. Когда ее однажды сократили, она устроилась работать помощником режиссера, стала вести спектакли. Делала это она потрясающе. А потом вдруг, неожиданно для всех, приготовила моноспектакль, где она была одна, чем меня поразило абсолютно. Спектакль был хороший, очень удачный. Она показывала его Завадскому, и Юрий Александрович заплакал и сказал: «Галя, да ты достойна быть артисткой, мы тебя возвращаем». И потом она уже потрясающе сыграла в спектакле «Совесть». Галя была фанаткой своей профессии. Она тщательно разрабатывала роли, кропотливо относилась к костюму, к тексту, и я многое у нее почерпнула. Она могла убить, зарезать ради искусства. Такую безусловную преданность театру не часто встретишь. У нее было несколько удачных ролей. Мы с ней все время ездили отдыхать в Ялту. Она научила меня плавать. Она научила меня вставать рано, в 5:30 утра и встречать рассвет. Она меня трясла и делала из меня артистку. Галя говорила: «Значит, сейчас мы едим, потом мы спим, потом мы купаемся, потом мы идем гулять, а потом мы уже ничего не едим». Это был жесточайший режим. И когда мы возвращались с юга похудевшие, загоревшие, то мой муж Ленька нас вел в ресторан. Мы там ели по 2 вторых и 1 первому, потому что успевали сильно голодать. Мы вместе с ней пережили 1990-е годы, все эти съезды народных депутатов. 1993 год. Я спрашивала: «А вот этот депутат что?» Галя говорила: «Полное говно, приспособленец». Она слушала «Свободу», читала газеты, смотрела все каналы. Моя подруга была очень политизированным человеком. Мы дружили душа в душу, и казалось, что так будет всегда, до самого конца. Но дружба прекратилась, когда Галя вышла замуж за Лёшу, который был на 10 лет её моложе, и вся её жизнь стала подчинена Лёше. Точнее, когда появился Лёша, совершенно утратила свою самостоятельность и независимость в суждениях. Она уже ничего не решала и обычно отвечала: «Поговори с Лёшей». Этого я уже вытерпеть не могла, потому что Лёша — это Лёша. И мы как-то отдалились друг от друга. В театре она уже не работала. Они сдавали комнату и на эти деньги жили, а сами перебрались в его квартиру, которая была на окраине Москвы, очень далеко. Я туда ездила, по-моему, 2 раза. У них были очень хорошие отношения. Лёша работал в филармонии, а потом Галя слегла и уже не встала. Она умерла в 2011 году. Она была из тех редких людей, которым чужда зависть. Она всегда радовалась чужому успеху. И когда в крематории прощались с Галей, Лёша в состоянии аффекта вышел, поднял руки и произнёс: «Свети и там».